и членов семей в случае с нераскрытым преступлением. Хэрона убили 10 лет назад. И я подумал... Голос Негла затих, он нахмурился, хотя странный блеск в глазах сохранялся. Минутку, минутку... О, Господи! Пэл ведь не имеет никакого отношения к смерти Хэрона, так? Ему просто нужно было выбраться из Капитола, так как отсюда легче совершить побег. «Нам ничего на сей счет неизвестно», — задумчиво произнесла Кэтрин Дэнс. «Расследование не закончено». Негл явно ей не поверил. «Разве он не подделал улики и не заставил кого-то солгать вам? Могу поспорить, что именно так он и сделал». Тихим и очень спокойным голосом Майкл О'Нил произнес: «Мы бы очень не хотели, чтобы кто-то начал распространять слухи, которые могли бы помешать следствию». Свои требования Майкл всегда высказывал в форме не очень навязчивого предложения. «Понял. Больше не скажу ни слова». «Мы ценим вашу понятливость», — отозвалась Кэтрин и затем спросила: «Мистер Негл, у вас, случайно, нет никакой информации, которая действительно могла бы помочь следствию, ну, к примеру, куда может направляться Дэниел Пелл, что он может замышлять, кто ему помогает?» Со своим выпирающим животом, редкими седенькими волосами и заразительным смехом Негл напоминал пожилого эльфа. Он снова подтянул штаны. «Ни малейшего представления, извините. Я ведь на самом деле начал заниматься этим проектом примерно месяц назад. Пока я изучаю окружение Пелла. Кстати, вы упоминали о своих планах написать о женщинах из так называемой семьи Пелла. Вы с ними связывались?» «Да, с двумя из них. Я спрашивал, не согласятся ли они ответить на мои вопросы». «Они на свободе?» — спросил Нил. «Конечно. Они ведь не участвовали в убийстве семьи Кройтон. Им дали небольшие сроки, в основном за мелкие кражи». О'Нил высказал вслух мысль, которая пришла в голову Кэтрин. «А не могла ли одна из них, или даже обе, стать его сообщницами в этом деле?» Негл задумался. «Практически исключено. Они считают Пелла самым страшным человеком, которого когда-либо встречали в жизни». «А кто они такие?» — спросил О'Нил. «Ребекка Шеффилд проживает в Сан-Диего и Линда Уитфилд в Портленде. В последнее время они не совершали никаких преступлений?» «Думаю, что нет. Мне не удалось найти никаких полицейских материалов на них. Линда живет с братом и его женой, работает в местной церковной общине. Ребекка занимается консультированием мелких предпринимателей. У меня сложилось впечатление, что они не хотят возвращаться к мрачному прошлому». «У вас есть номера их телефонов?» Писатель начал листать свой толстый блокнот. У него был крупный, неряшливый почерк, и потому заметки занимали очень много места. «В его семье была еще одна женщина», — заметила Кэтрин, вспомнив ту информацию, которую собрала к допросу. «Саманта Маккой. О, она исчезла много лет назад. Ребекка говорит, что она изменила имя и уехала. Ей явно надоело быть одной из девушек Дэниела. Я, конечно, пытался ее найти, но пока безуспешно». «И все-таки, возможно, есть какие-нибудь нити?» «Она где-то на западном побережье. Это все, что известно Ребекке». «Найди ее», — обратилась Кэтрин к Ти-Джею. «Саманту Маккой». Кудрявый агент проследовал в дальний угол комнаты. «Он тоже похож на эльфа», — подумала Дэнс. Негл отыскал номера обеих женщин, и Дэнс записала их, затем набрала номер Ребекки Шеффилд в Сан-Диего. «Женская инициатива», — ответил голос секретарши с легким мексиканским акцентом. «Чем можем быть полезны?» Мгновение спустя Кэтрин уже беседовала с главой компании, деловой дамой с низким дребезжащим голосом. Кэтрин посвятила ее в подробности побега Пелла. Ребекка Шеффилд была потрясена и возмущена. «Мне говорили, что он находится в какой-то там супер-тюрьме, из которой невозможно бежать». Он сбежал не оттуда, а из здания суда. Дэнс спросила, неизвестно ли Ребекке, куда мог направиться Пелл, кто может быть его сообщником и с какими друзьями он может вступить в контакт. Но Ребекка не смогла ей ничем помочь. Она сказала, что вступила в семью всего за несколько месяцев до убийства семейства Кройтонов. Тем не менее, она добавила, что месяц назад ей уже звонил какой-то человек, который назвался писателем. Создалось впечатление, что он не врет. Однако у меня ощущение, что он имеет какое-то отношение к побегу. Его зовут Мюррей или Мортон. Кажется, у меня сохранился его номер. Все в порядке, он здесь у нас, мы его проверили. относительно местонахождения и нового имени Саманты Маккой –